Глава 13. Кажется, я успела забыть, когда в последний раз чувствовала легкость и беззаботность. Андре всегда так влиял на окружающих людей. Вдобавок, я безумно соскучилась по старому другу, который часто приглашал меня к себе в гости во время моего обучения в Европе. Андре Марин на самом деле был обычным парнем с самым обычным именем Андрей. Мы жили в одном дворе, играли в одной песочнице, ходили в одну школу. Андрей был старше, но меня это не останавливало. Когда Марин закончил школу, его отец-дипломат сменил место проживания по долгу службы, перевез семью и обосновался на территории дальнего зарубежья. Сам Андрей не пошел по стопам отца, а подался в знаменитости, став профессиональным актером. Друг много путешествовал по свету, давая согласие играть героев второго плана, а сейчас он получил главную роль в фильме, снятом по мировому бестселлеру. И работа привела его на родину, где съемочная группа должна была работать над несколькими сценами. Словом, месье Марин почтил своим звездным присутствием наш город и меня, в частности, прилетев заранее. «Детка, да ты блистаешь!» Мягкий голос Андрея не мог оставить меня равнодушной. И я с громким визгом повисла на шее молодого человека. От бурного проявления моей радости кепка, скрывавшая лицо звезды, слетела с его головы на пол. «Ты осторожнее», — смеялся Андрей. «Если что, я здесь инкогнито. Хочу передохнуть от славы, автографов и буйных фанаток». «Вот не ври», — хохотала я, не выпуская высокую фигуру друга из цепких и сгребущих рук. «Ты влюблен в своих фанаток». «Раскусила», — притворно опечалился парень. «Особенно в шикарных блондинок, да и брюнеток. А от рыжих я вообще без ума». «Ты не меняешься», — подмигнула я и, подхватив друга за локоть, потащила его в сторону выхода из аэропорта. Марин не соврал. Он приехал без своей свиты в лице телохранителя и менеджера. Водрузив кепку на голову, а очки на лицо, Андрей уселся рядом со мной в такси. «Скажи-ка, детка, я получу обещанную ванну и вкусный ужин. Оказывается, кормят в эконом-классе ужасно». Пожаловался друг и, обняв меня крепче, картинно выдохнул. «Я так соскучился по твоим десертам, Мон Амур». «Так и знала, что ты приехал только ради еды», — хохотала я. Мы весело болтали всю дорогу до пункта назначения. Признаться, я предполагала, что Андре выберет подобную гостиницу, в которой один номер стоит, как вся моя кулинария. Но друг любил шикарные условия проживания, часто баловал себя дорогими, но ненужными безделушками, вроде бриллиантовых запонок или платиновой булавки для галстука. Словом, он и жил в свое удовольствие. Однако, несмотря на весь внешний лоск, кажущуюся беззаботность и неуемную жажду разбрасываться деньгами, я знала, что Андре удается приумножать капиталы своей семьи и свои личные, успешно играя на бирже. Словом, Андре Марин был весьма обеспечен, красив, обаятелен и, что удивительно, не гей. Шальной бриз очень впечатлял размахом и уровнем обслуживания. Как только мы подошли к стойке администрации, нас тут же встретили и проводили в подготовленный номер. «Детка, неплохо!» — присвистнул Андрей, сбрасывая кепку и очки. Я согласно закивала, рассматривая квадратные метры, скрытые за широкими дверями. Здесь даже имелась открытая терраса и уютные лежаки. Пусть отель стоял не на берегу моря, а всего лишь небольшого, но очень чистого и красивого озера, вид был изумительным. В центре гостиной нас ждал легкий ужин на две персоны, бутылка шампанского в ведерке со льдом и полный бар элитной выпивки. «Монами, я не разрешаю тебе покидать этот номер, пока мы не приговорим хотя бы половину бара», — смеялся Андрей, откупоривая бутылку охлажденного шампанского. «Сегодня я точно никуда не тороплюсь», — улыбнулась я другу. «Но у меня нет сменных вещей, так что я позаимствую местный халатик». «Какой халатик, муза?» — хохотнул друг. «У меня полный чемодан шмоток. Выбирай, что душе угодно». Я пожала плечом. Андрей прекрасно знал, что я обожала разгуливать дома в мужской футболке. Я предпочитала не вспоминать, что все мои домашние футболки некогда принадлежали демону, а полгода назад я заменила их на футболки другого мужчины. И именно Андрею принадлежала самая удобная из них. «Ты должна разрешить мне вложить твои капиталы в дело». Мы вновь вернулись к вопросу финансов и развития моего бизнеса. Я вальяжно развалилась на удобном, мягком диванчике. Андрей занял такой же диван напротив. Друг уже принял душ, проигнорировав огромную ванну, а я последовала его примеру. Мои волосы были все еще влажными после душа, а Андрей и вовсе, не вытираясь, надел белоснежный халат с логотипом отеля на груди. Мы ужинали, лениво подхватывая еду руками, пили шампанское и никуда не торопились. Словом, идиллия, которая могла появиться лишь в компании родного человека. «Андрюш, ты ведь знаешь, у меня сбережений нет совершенно», — вздохнула я. «Не проблема, у меня есть. Я одолжу тебе энную сумму денег, сам вложу ее, а проценты от оборота пойдут на развитие. Когда дело выгорит, ты вернешь. Считай, что я твой спонсор». Друг поиграл бровями, словно нахально намекал на пошлости. Но я-то знала, что дружба между нами никогда не перерастет во что-то большее. И дело вовсе не в том, что у меня имелся печальный опыт отношений с мужчиной и не хотела ожигаться еще раз. Просто Андрей был моей тихой гаванью и успокоением. Он знал обо мне все, даже то, чего я сама о себе не знала. «Спонсор!» — расхохоталась я. «Ты мне еще брак предложи!» «Вот ты зря смеешься, Монами. Между прочим, брак со мной был бы взаимовыгоден нам обоим», подмигнул Марин. «Моя родня перестала бы донимать меня опостылевшими вопросами, а ты занималась бы своим делом, не заморачиваясь по поводу того, где взять финансы. Ты подумай, детка. И потом, ты только посмотри на меня. Я ведь красавчик. Миллионы фанатов это подтвердят». Говоря это, Андрей оголил плечо, спустив ткань, демонстрируя рельеф мышц. «Даже возразить нечего», вздохнула я, качая головой, стараясь громко не смеяться. Шампанское уже успело ударить в голову, и мое тело отказывалось совершать резкие движения. Словом, я окончательно расслабилась. В дверь коротко постучали. Андрей поднялся со своего места. «Я заказал мороженое и клубнику», сообщил мне друг громким голосом, распахивая двери. «Все, как ты любишь, детка». Я лениво прикрыла глаза, соглашаясь с любыми поступками друга. Возможно, день оказался очень выматывающим, и мне было плевать, даже если в эту самую секунду на голову упадет метеорит или на террасу высадятся инопланетяне. «Да ну нафиг!» — раздался голос Андрея. А я заподозрила что-то неладное. Пришлось открыть глаза. «Нет, не инопланетяне высадились на крышу нашего отеля, а кое-кто гораздо хуже. Демон собственной персоной». С моего места отлично просматривалась входная дверь и высокая фигура Луки. Андрей не уступал демону в росте, возможно, был капельку уже в плечах, однако силы мужчин были равны. «Какого черта ты творишь?» — вскрикнула я, когда увидела Андрея, отброшенного к стене мощным ударом в челюсть. Я подскочила с дивана и помчалась к Марину, собираясь помочь ему подняться, но наткнулась на тяжелый, испепеляющий, полный ненависти и злобы взгляд демона. Этот взгляд заставил меня замереть на месте. Ноги словно вросли в пол, а сердце колотилось в груди, собираясь разорваться на части. Взгляд демона медленно прошелся по моей одежде, мужской футболке, которая доходила до середины бедра, задержался на босых ступнях, а потом метнулся к влажным после душа волосам. «Марин, сука!» — выплюнул демон, поворачиваясь к Андрею, который уже успел подняться на ноги, потирая ушибленную челюсть. «Демон, сука, ты мне визитную карточку испортил!» — прошипел Андрей. «Давайте успокоимся!» — вклинилась я в продуктивный диалог двух бывших друзей. «С моей женщиной? Еще и в моем отеле!» «Ты, Дюша, охренел!» — орал демон, игнорируя мое присутствие, снабжая крики словечками, от которых даже портовый грузчик впал бы в ступор. «Да ты сам свою женщину профукал, придурок!» Не уступал Андрей, туже завязывая пояс халата и, судя по взгляду, собираясь нанести ответный удар. «Я вызову охрану!» — пригрозила я. «Лука Ильич, вали нахрен отсюда! Андрюша, нужно обработать рану, у тебя съемки через 2 дня!» Но мужчины меня не слушали. Андрей ответил не менее сильным ударом в нос противника, и я, прикрыв рот ладонью, смотрела, как темные кровавые пятна падают на белоснежный ковролин. Кажется, мои нервы окончательно сдали. И я, пошатываясь, добрела до дивана и рухнула на него, уже не заботясь о том, что эти два болвана поубивают друг друга.